Глава 22. Адрия сбегает еще до того, как первые лучи нового дня коснутся дома Лайлов и станут свидетелями ее слабости. Вопросы вместе с чувством неловкости одолевают Адрию, стоит ей раскрыть глаза и увидеть спящего Мартина рядом. Остаться и принять происходящее оказывается мучительно сложно. Чувствовать, как его мерное дыхание греет плечо, ощущать, как теплая ладонь жмется к ребрам. Окутанная этими чувствами, как в кокон, Адри цепенеет. Она позволяет себе побыть в этом оцепенении 5 минут, 10, 15, но больше оказывается чересчур. Она прикрывает входную дверь, покидая спящий дом, и направляется в сторону багровых оттенков рассвета, туда, где не нужно сиюминутно отвечать на все вопросы. Что она здесь делает? Почему пришла сюда? Что чувствует? Бредя по молчаливой улице, Адрия не поднимает головы, чтобы не заглядывать в пустые глазницы аккуратных домов, не встречаться с немым осуждением, которое таится в этих стенах. Она презирала эти районы так долго, чтобы однажды проснуться здесь и впервые за длительное время почувствовать себя хорошо. Просто хорошо. Это чувство кажется непривычным, чужим, и оно отзывается в ней стыдом, но, что хуже, страхом. Она не может вообразить себе, как провела бы это утро с Мартином. Что они сказали бы друг другу среди мятых простыней после звонка будильника? Как они смотрели бы друг на друга, оценивая происходящее и с трудом находя слова? Никакими словами Адрия не смогла бы описать, что чувствует, объяснить, как так вышло, что она влюбилась в человека, которого должна глубоко презирать. Впервые Адри находит урок мистера Арчера полезным. Впервые монотонный гул его голоса, который будто льется из динамиков, убаюкивает ее, отвлекает и успокаивает. Адрия упорно всматривается в учебник, сбегая от реальности и пытаясь найти в исторических датах и фактах хоть какую-то закономерность, той, которой никогда не было в ее жизни. Как эти люди с блеклых иллюстраций умудрялись строить города, возводить целые цивилизации, вести затяжные войны? Адрия не знает даже, как понять собственные чувства. Впрочем, в войне она кое-что понимает. В войне все просто. Либо ты, либо тебя. Все остальное — нюансы. С миром куда сложнее. Как строить цивилизацию, когда все твои ресурсы уходят на войну? Не торопясь захлопывать учебник, еще несколько минут после звонка Адрия вглядывается в изображение великих сражений, пока мистер Арчер не окликает ее, кривовато улыбаясь. «Появился интерес к истории, мисс Роудс». Адрия смущенно вздрагивает, точно пойманная с поличным, и захлопывает учебник. «Возможно». Она не поднимает взгляд и хмурится своему отражению в черном экране телефона на столе. Он молчит с самого утра. «В таком случае я рад за вас». Мистер Арчер неловко подмигивает ей и направляется к выходу, оставляя Адрию наедине со странным послевкусием своих мыслей. Она сидит еще несколько минут одна, пока в класс не вваливаются голосистые школьники, наполняя кабинет шумом и гамом. С трудом Адрия заставляет себя встать и собрать вещи. Последнее, чего ей хочется, оказаться в гуще толпы посреди коридора, встречаться с чужими взглядами, ощущать на себе чужое внимание. Внимание таких, как Чарли. Но она не может позволить Чарли думать, что произошедшее в темноте ночной парковки что-то значило. Адрия не позволит Чарли думать, что прячется от него. Куда важнее, прячется ли она от Мартина? По закону подлости с Чарли Адрия пересекается в кафетерии. Восседая в кругу своих приятелей, он травит дурацкие шутки и громко смеется даже с перекошенным лицом, на котором оттенками синего переливаются гематомы. Адрия быстро отворачивается. Мартина не видать нигде поблизости, и даже при беглом взгляде становится понятно, что Чарли этим наслаждается, пользуется. Заметив Адри, он не может оставить без внимания и ее. «Эй, Роудс!» — голос его звучит обманчиво приветливо. «Придешь на мою вечеринку? Приводи кавалера!» Чарли усмехается, тая в уголках ухмылки ядовитый намек. Адри устало скалится, не желая вестись на явную провокацию, и быстро проходит мимо, чтобы схватить первый попавшийся сэндвич, рассчитаться и вновь скрыться от происходящего в школьных кабинетах, где от звонка до звонка никто, кроме учителя, ее не потревожит. А после? После она отправится на стадион. Единственное место, где она снова сможет обрести комфорт. Бежать, пока не заноет все тело, пока не останется сил даже на мысли, пока не придется остановиться. На пути к стадиону телефон в руках Адрии вздрагивает, и она вздрагивает вместе с ним, вглядываясь в экран. Всего лишь сообщение от Аманды. Аманда. Я узнала, что произошло. Адам поступил ужасно. Он уехал на несколько дней. Возвращайся». Адрия кривится, вспоминая вчерашний день, клыкастую собачью пасть и поганый вызов в словах отца, и закидывает телефон подальше в сумку с немыслимым желанием сорваться с места прямо сейчас. Но уже на подступах к стадиону Адрия понимает, что-то не так. На этот раз стадион встречает ее непривычной пустотой трибун и непроницаемой тишиной. Звучит гул чужих голосов, раздается свисток, суетливые школьники в спортивной форме снуют туда-сюда, а незнакомые лица с нагрудными номерами спешат из раздевалок. На выходе из трибун она оборачивается и долгим взглядом оценивает вывеску «Областные соревнования округа Сан-Гамон». Адрия чертыхается, оглядывая собравшихся на трибунах болельщиков и занятые беговые дорожки. На соревнования ее звали не единожды, но она отказывалась всякий раз, не желая дослушивать сомнительные перспективы. Не для того она бежит, чтобы толпа на трибунах и судья давали оценки, а секунды решали ее судьбу. И без того слишком много факторов, которые решают судьбу Адрии. Она нервно припадает к перилам трибун, медленно прикрывая глаза и смиряясь с происходящим. Вокруг гудят голоса, взвизгивают девчонки, десятки школьников присвистывают, когда спортсмены появляются на дорожках. Адрия собирается развернуться, чтобы покинуть бурлящую на стадионе жизнь, но в последний момент среди спортсменов на площадке она видит знакомое лицо. С суровой сосредоточенностью Мартин разминается, не замечая никого и ничего вокруг. Неведомая сила заставляет Адрия остановиться, всматриваясь в его лицо, а потом подняться по ступенькам и медленно осесть на крайнем сиденье. Посмотреть на старт – все, что обещает себе Адрия. Но когда свисток старта разрывает тихий гул трибун, она уже знает, что не уйдет. Наблюдая за Мартином, она тихо дышит, не понимая, почему вдруг учащается пульс, когда спортсмены рвутся вперед, будто она сама бежит вместе с ними, с единственным человеком, который интересует ее на этом стадионе. И когда Мартин разгоняется, Адрия вдруг понимает о нем больше, чем знала до этого. Она самонадеянно думала, что могла бы выиграть у него, если бы только не подвернула ногу. Обставила бы его, приложив достаточное количество усилий. Нет, Мартин Лайл поддавался ей и не показал даже половину своей силы. Но сейчас он собирается продемонстрировать все, что может. Адрия не понимает, что чувствует на этот счет, обиду или трепет. Она никогда не нуждалась в чьих-то подачках, но он поддавался для нее. А Мартин Лайл позволит выиграть не каждому. Адрия ерзает на месте, но неотрывно следует взглядом за фигурой, которая стремительно обгоняет одного соперника. Второго. Мартин быстро вырывается вперед, не видя преград. По его яростным движениям, широкой амплитуде и агрессивному настрою несложно понять, что он не допускает ничего, кроме первого места. Он бежит, глядя только вперед, не замечая, как соперники один за другим остаются позади. Адрия догадывается, что для него это не просто бег, как и для нее. Только Адрия хочет убежать и оставить реальность позади, а Мартин Лайл хочет догнать реальность и добить. Перед Адрией всплывают картинки того вечера, когда Мартин впечатал лицо друга в капот, и на секунду на лице Чарли промелькнул страх, страх неизвестности. Она видела, как Чарли боится своего приятеля. Она видела, как яростное наваждение заставило Мартина Лайла избить Чарли. Теперь оно заставляет его бежать вперед и оставаться первым. Внутри Адри все снова сжимается. Красный, зеленый. Мартин сохраняет за собой лидерство 5 кругов, не позволяя ни одному сопернику даже приблизиться. Мартин Лайл доказывает себе и всему стадиону, что должен победить. Но яростное наваждение не про победу. Адрия понимает это, когда второй спортсмен методично обходит Мартина на предпоследнем круге, должно быть, правильно распределив силы на весь забег. Там, где яростное наваждение больше не способно питать Лайла, он сдает позиции. Адрия видит, как изо всех сил он рвется вперед, выжимая из своего тела все мощности, как выжимала она. Но парень в цветах другой школы обгоняет его и не оставляет шанса опередить себя. С отрывом чужак уходит на последний круг, за который Мартин Лайл яростно пытается вернуть свое лидерство, но у него не получается. Хуже того, на последнем круге он теряет себя, как потерял тем вечером на парковке. Пересекая финишную прямую 4-м, Мартин Лайл пробегает вперед, с яростью врезаясь в ограждение стадиона и на ходу снося несколько конусов. Адрия слышит, как гремит сетка стадиона в ответ на его злость, как жужжат трибуны, как голоса вокруг переговариваются. Он должен был представлять округ. Какого черта это было? Адрия знает, что Мартин не слышит этих слов, но он ощущает их нутром, чувствует. Он знает, что проиграл. На него делали большие ставки, и эти ставки прогорели. Впервые с начала забега Адрия оглядывается, рассматривая недовольных одноклассников и выхватывая с первых рядов трибун лица знакомой своры. Она даже замечает у выхода участливую медсестру, уже знакомую ей по краткой встрече. Все эти лица такие разные, но все они выражают одно – разочарование. Адрия чувствует одновременно и странное сожаление, и облегчение. Ей никогда и некого было разочаровывать. Нет ожиданий, нет разочарований. Она оседает в кресле, растерянная и сбитая с толку. Наблюдая за Мартином еще какое-то время, пока диктор оглашает результаты, Адрия пытается распутать клубок чувств внутри, но нити от жалости до злорадства, от злости до облегчения запутаны так сильно, что какую нить ни потяни, тянется весь клубок. Неохотно дергая за эти ниточки, Адри борется с перманентным желанием броситься на беговую дорожку. Но желание бежать обрывается в ней так же резко, как возникает. Чужое поражение медленно выжигает в ней это желание. Ведь не эту ли ошибку Мартина она сама повторяла раз за разом? Срываться с места яростно, не жалея сил. Так Адрия сбежала с парковки, испугавшись правды. Бросилась прочь из дома Лайла, побоявшись чувств. Но куда это ее привело? Куда привела Мартина его ярость? Адрия не шевелится, боясь, что все эти ответы найдут ее, обнаружат посреди трибуны под светом дня и заставят сорваться с места в страхе. Ведь она не хочет бежать дальше, сколько можно. Она так устала, так загнала себя в бесконечной злой гонке прочь от чужого осуждения, нападок, обманчивых надежд, что пора остановиться. Хватит. Но когда останавливаешься резко, мутнеет в глазах, сердце захлебывается кровью, все тело кричит, не способное так быстро переключиться. Ей нужно время. Подумать, осознать, позволить себе почувствовать. Нужно остановиться медленно, чтобы ее собственное сердце не зашлось агонией, а Адрия так близка к агонии. Она не сразу замечает Мартина на парковке стадиона. Он нервно курит в одиночестве, подпирая дверь своей машины, глубоко затягивается и едва заметно скалится в пустоту. Адрия прижимает сумку, кусает губы, раздумывая спешно, что стоит пройти мимо, промолчать, но почти сразу приближается к Мартину. Неуверенно, пытаясь вложить в собственный голос как можно больше нарочитой небрежности. «Разве твой тренер не вздернет тебя, если увидит?» Мартин оборачивается не сразу, только делает еще одну глубокую затяжку, не отрывается, словно хочет выкурить всю сигарету разом. Он молчит, но встречает Адрию взглядом. Несложно разглядеть в его глазах всю горечь поражения. Едкий привкус разочарования в себе самом, знакомое Адрии чувство. Они оба не любят проигрывать, только для них проигрыш значит разное. Для Адрии это вопрос выживания, для Мартина совсем другая цена. Молчаливым ругательством Адрия укалывает себя за слабость, но слова рвутся вперед сожаления. Слова, которые неуверенно воспаряют в воздух, как дурацкий планер в тот солнечный день. Единственное светлое, о чем не хочется забывать. «Мне жаль, что ты проиграл». Она тупит взгляд, разглядывая носки своих ботинок, но кое-как заставляет себя посмотреть на Мартина. Лайл только сильнее скалится. «Плевать», — грубо бросает он, но Адрия знает, что ему не плевать. Она сама привыкла отвечать так же. В них больше общего, чем ей хотелось бы, и это большее зудит внутри, не давая покоя последний месяц. Этот зуд кажется невыносимым, раздражающим, скверным, ведь от него не получается отвлечься, от него не убежать, его даже не проигнорировать. Это то, что Адрии приходится чувствовать. Она открывает рот, но слова не сразу превращаются в звуки. «Этим утром я хотела... мне не стоило...» начинает она, но хор голосов у выхода со стадиона отвлекает ее и перехватывает все внимание Мартина. Адрия сбивается с мысли, но быстро переключается, когда узнает задорный хохот. Из дверей вместе со своей компанией вываливается Чарли. Он тотчас замечает Мартина на парковке и приближается, едва ли зацепив Адри взглядом. Чарли хлопает Лайла по плечу, и синева на его физиономии переливается под солнцем. Припухшая часть лица вздрагивает в скверной улыбке. «Эй, дружище, не расстраивайся!» Он продолжает игнорировать Адрию, точно ее тут нет, как игнорирует и напряжение на лице Мартина. «Последние пару дней были сложными, да?» Адрия еще не понимает, что происходит, но знает ничего хорошего. Глядя на Чарли, Мартин настороженно группируется, фокусируется, точно ожидая удара под дых. Внимание остальных парней цепляется за слова Чарли, и они притихают, прекратив перебрасываться дурацкими шутками. «То, что случилось на парковке, просто выбило тебя из колеи!» Чарли продолжает уже в тишине, и Адрия отшатывается. По ее спине медленно поднимается холодок дурного предчувствия, но она не двигается, словно не желая привлекать лишнего внимания. Лайл сжимает челюсти, смиряя друга суровым взглядом. Адри не подает признаков жизни. После драматичной театральной паузы, в которой он глядит на Мартина в упор, Чарли заговаривает, ободряюще улыбаясь. «Но если бы не ты, я бы сгинул, друг!» Адрия морщится, не скрывая своего замешательства. Лайл непонимающе сверлит Чарли взглядом. «Думаю», — Чарли сочувственно кивает, — «твой отец простит тебе поражение, когда узнает, что ты спасал друга». Адрия пропускает несколько вдохов, прислушиваясь к мерзкому лязгу повисших слов. Наконец, внимание Чарли находит и ее. «Эй, Роуз, передай своему папаше, что в следующий раз за такое он вернется в тюрьму». «Что?» Адрия отшатывается, не сразу вспоминая шутки Чарли тем утром после случившегося на парковке. «Это ведь был твой папаша, да? Вы все неуравновешены. Твою тетку оштрафовали в тот день за разбитую коробку в кафе. Наверняка твоему папаше сорвало крышу, и он решил отыграться на мне». Адрия хватает воздух ртом, но кислорода не хватает. Мышцы скованы, все внутри оцепенело. Удар под дых достается ей. Секунды промедления. Скованная растерянностью, она не сразу находит слова, но для злости не нужно особых слов. «Что за чушь? Ты знаешь, что это бред!» Чарли усмехается, и ухмылка его шакалья. Он оглядывается на остальных парней и замечает туповатую растерянность на их лицах. Никто из присутствующих не понимает, что происходит, но Чарли не нужно понимание всех, только одного конкретного человека. И он оборачивается к нему, вновь встречаясь взглядом. «Мартин, друг! Когда ты приехал, ты же видел того мужика, что напал на меня, а? Был он похож на ее папашу?» Теперь цепенеет Мартин. Сигарета уже давно застыла в его опущенных руках, и пепел осыпается на асфальт, пока Мартин хмуро, тяжело третирует Чарли взглядом. Секунды растягиваются колючей проволокой вокруг всех присутствующих. Только сейчас Адрия начинает понимать, что за игру ведет Чарли. Игру, в которой всегда лишь один проигравший – она. Адрия смотрит на Мартина растерянно, с немой мольбой, за которую даже не успевает себя укорить. Она обращается к нему, ожидая честности, которую заслуживает. Но он отводит взгляд, бросая сигарету на асфальт. Мартин Лайл не дурак, и он быстрее Адрии понимает, по каким правилам ведется эта игра и какие у нее ставки. Особенно после того, как на его счету уже есть одно крупное поражение. Два, если считать связь с Адрией Роудс. Парни внимательно глядят на Лайла. Чарли выжидающе молчит. Мартин медлит, прежде чем сухо произнести. «Было темно, но да, вроде того». Он уводит взгляд вдаль, и проволока стягивает Адри горло. Сердце пропускает несколько ударов, замирая в нервной судороге. Тяжелое осознание выбивает из легких воздух. Хук в район солнечного сплетения. Нокаут. Неверие припечатывает Адрию к месту, не давая пошевелиться. Мартин Лайл сливает ее и ее жизнь, как грязный мусор, чтобы остаться чистым. Она отшатывается назад, теряя все слова. Все ниточки, которые она так тщетно пыталась развязать, вмиг обрываются. Пустота заполняет голову. Все, кроме Мартина, оборачиваются к ней, медленно, неминуемо уничтожая взглядами и источая едкое зловонное презрение. Раньше им не нужно было поводов, чтобы презирать ее просто за данность. «Твой отец уголовник». Но теперь их презрение обрастает мясом, насыщается жизнью и оживает. Теперь у них есть доказательства. И целому миру плевать, что все это вранье. Она низ пищевой цепи, та, за чей счет питается чужое эго, и та, кому полагается стать жертвой чужого осуждения, просто потому, что так принято, потому что всегда должна быть жертва, потому что для того, чтобы эта поганая стая выскочек существовала, им нужна дичь, за которой будет интересно гнаться. Их не интересуют те, кого можно сожрать за один раз. Нет, им нужно сопротивление, азарт, вызов. Адрия видит вызов в глазах Чарли, и все, чем этот вызов отзывается внутри нее самой – тошнота. Что-то тяжелое падает на землю. сердце, чувство собственного достоинства, ожидание падает и разбивается вдребезги. Дура, какая же ты, Адри, дура! Приняла за правду фарс, а правда вот она, под лучами заходящего солнца, посредине многолюдной парковки, оголенная, без прелюдий, без присказок и тупых надежд, отвратительно грязная правда. Она была права. Мартин оборонялся, не нападал, только обороняться он готов лишь за себя. Мутная пелена застилает взор, слезы подкатывают вместе с комом в горле и панической дрожью в пальцах. По позвоночнику ползут мурашки, от осознания происходящего сковывает холодом каждый сантиметр тела. Это осознание отравляет Адрию, убивает. Она не может оторвать взгляда от сигареты, брошенной на асфальт, глотает слезы и все, чем ощущает себя, никчемные вещи. Рискнешь воспользоваться? Адрия знает, что в этот момент правильнее всего уйти. Знает, что никакие слова не стоят правды. Знает, что должна была ожидать подвоха. Она знала, с кем связывается. Но она устала бежать. Она пришла на этот стадион вновь сбежать от своих мыслей, но внезапное осознание обжигает ее вместе с огнем внутри. Теперь ей хочется лишь догнать и добить. Адри сжимает кулаки и скрипит челюстью, ощущая, как пламя разгорается внутри, и в это пламя летит все плохое и хорошее, что произошло за последние дни, все, что было связано с Мартином Лайлом. Слепящая вспышка ярости затмевает все остальное. Голоса парней на фоне, пустой взгляд Мартина, сияющую в гематомах улыбку Чарли. Слепящая вспышка ярости сковывает сознание, сводит мышцы судорогой. Тошнота отступает, и Адрия набирает больше воздуха, чтобы ее голос вырвался из глубин легких. «Ты трус, Мартин! Жалкий трус!» Десятки лиц на парковке оборачиваются на нее с удивлением и интересом. Все реакции Лайла застывают вместе с ним. Адрия врывается в правду, с ноги распахивая дверь, которую она так старательно прикрывала последний месяц, запирала, чтобы не презирать себя. Потому что если презирать Мартина после всего, что было, невозможно не презирать себя. «Мне так жаль, что ты проиграл». «Долбанный ты трус, лжец!» Она грубо врезается ладонями в плечи парня, вкладывая в движение всю клокочущую внутри ярость. Голос набирает громкость с первого звука, переходит в крик с обрыва, с которого Адрия только что рухнула. «Ты боишься правды? Да ты боишься всех вокруг! Боишься, что о тебе подумают твои долбанные дружки!» «Боишься, что тебе скажет твой папаша?» Лихорадочная дрожь охватывает тело, сжимает гортань стальными тисками обиды. Ее голос дрожит вместе с руками. «Ты говоришь, что презираешь его, а потом заглядываешь ему в рот и киваешь головой. Да, папочка! А теперь ты проигрываешь, и как, черт возьми, жаль! Папочка не пришлет денег! Папочка не скажет тебе, что ты молодец, потому что в глубине своей паршивой души ты только этого и хочешь! А теперь...» Тыкая пальцем ему в грудь, она почти шипит в лицо Мартина. «Теперь все, что остается, это строить из себя альфа-самца, забраться на вершину вшивой стайки и надменно пялиться на всех сверху, вместе с этими!» Она взмахивает руками, заставляя шайку приятелей Лайла отшатнуться от неожиданности. Плюясь горькими яростными словами, она продолжает. «Друзьями, которых ты считаешь придурками, а потом улыбаешься им в лицо, думаешь, что весь из себя крутой!» «Но тебя просто боятся, потому что ты можешь это!» Она тычет пальцем в лицо Чарли. Саркастичный злой смешок скребет горло Адри, и она не сдерживается. «Но ты сам не лучше их, потому что ты лицемер и трус, Мартин Лайл!» Когда слова внутри иссыхают, а ярость гаснет непривычно быстро, все, кто есть на парковке, замирают. Тишина взрывается, как воздушный шар над припаркованными машинами, нерасторопными школьниками, медленно плетущимися со стадиона, и случайными слушателями. Приятели Мартина мнутся, ошарашенные и смущенные, словно родители только что сказали то, что дети не должны были услышать. Мартин Лайл молчит, глядя в пустоту, где мгновение назад рука Адри упиралась ему в грудь, больно отбивая слова. Один Чарли гадко улыбается, зная правила этой игры. Он заговаривает, когда Адри отшатывается, чувствуя, что даже на открытой парковке ей нужно больше воздуха и пространства. Чарли хмыкает. «Он тебя обидел, Роуз? Позвал на свидание и не пришел!» Адрия заметно морщится, испытывая неподдельное отвращение. Весь этот цирк ей опостылил, все эти издевки уже застряли костью в горле, набили оскомину. и она не собирается принимать еще один глупый вызов, поэтому гаркает в праведной злости только «Спроси у своего поганого дружка, он ответит тебе честно». Мартин, наконец, оживает. Его лицо пылает, горят в холодной серости глаз яростные огни. Он движется в сторону Адрии, и его голос взрывается грохочущим басом на всю парковку. «Пошла к черту!» Адрия горько усмехается. Стоило ли ожидать иного? И она разворачивается, но не убегает, нет. Адрия Роудс гордо уходит, пока все сказанные слова жгут гортань, пока правда пылает внутри, и собственная сила ощущается особенно ясно. Она уходит, не оборачиваясь на Мартина Лайла и его свору. Но все внутри нее расходится сетью трещин.